«Эк его Василий Иванович отделал», — подумал невольно Иван Васильевич. «Экипаж длинный, это правда, однако ж для степной езды удобный. К тому же он не лишен оригинальности, и ехать в нем весьма приятно. Спасибо, Василий Иванович». «Да где ж он в самом деле?» «Василий Иванович! Василий Иванович! Где вы?» «Нет, Василий Иванович. Уже ли пропал он? Исчез совершенно?» «Жаль старика, добрый был человек. Нет его, как нет. Упал где-нибудь дорогой. Не остановиться ли поискать его?» Остановиться, однако, было невозможно. В тарантас впряглась ретивая тройка, ямщик весело прикрикнул, и Иван Васильевич поскакал с такой неимоверной быстротой, как ему еще никогда еще не случалось, даже когда он разъезжал в старину с курьерской подорожной по казенной надобности. Тарантас мчался все вперед без остановки, по гладкой, как зеркало, дороги. Лошади незаметно менялись, и тарантас несся все далее и далее, мимо полей, селений и городов. Земли, по которым он несся, казались Ивану Васильевичу знакомыми. Должно быть, он бывал тут когда-то часто и по собственным делам, и по обязанности службы. Однако все, кажется, приняло другой вид. Места, где были прежде неизмеримые бесплодные пространства, болота, степи, трущобы, теперь кипят народом, жизнью и деятельностью. Леса очищены и хранятся, как народные сокровища. Поля и нивы, как разноцветные моря, раскинуты до небосклона, и благословенная почва всюду приносит щедрое вознаграждение заботам поселян. На лугах живописно пасутся стада, и небольшие деревеньки, рассыпая кругом себя земледельцев симметрической своей сетью, как бы наблюдают за сбережением времени и труда человеческого. Куда ни взгляни, везде обилие, везде старание, везде просвещенная заботливость. Селения, через которые мчался тарантас, были русские селения. Иван Васильевич бывал даже в них нередко. Они сохранили прежнюю начальную свою наружность, только очистились и усовершенствовались, как и сам тарантас. Черные избы, соломенные крыши, все безобразные признаки нищеты и нерадения исчезли совершенно. По обеим сторонам дороги возвышались красивые строения с железными крышами, с кирпичными стенами, с пестрыми изразцовыми наличниками у окон, с точеными перилами и украшениями. На широких дубовых воротах прибиты были вывески, означающие, что в длинные зимние дни хозяин дома не занимался пьянством, не валялся праздной на лежанке, а приносил пользу братьям, выгодным ремеслом, благодаря способности русского народа все перенять и все делать. И тем упрочивал и свое благоденствие. На улицах не было видно ни пьяных, ни нищих.